База собрал всех членов на складе, переделанном в цирковой манеж. Встречать нового члена банды всем вместе. Рассаженные по зрительским местам клоуны, с чересчур широкими улыбками наблюдали за тем, как вкатывают каталку с лежащей на ней голой женщиной. Это была его Кэти, такая, какой видел ее до скульптинга, спустя столько лет в банде, даже не сразу узнал. Зрители зааплодировали, засвистели, встречая начало шоу, он был в их числе. Радостно кричал, выбиваясь из своего мрачного образа. Не замечал боли и отчаяния на лице, затравленного взгляда, который блуждал по толпе, прикованный к ручкам запястья. Риппер крутился рядом, посматривая на мониторы. «Давай, как учили, медленно вдыхаем, раз, два, три, четыре», начал База, стоящий рядом с женщиной, «теперь медленно выдыхаем, раз, два, три, четыре, пять, шесть». Толпа наблюдателей повторяла следом за Кэти. Казалось, что свисающая с потолка ткань движется от потоков воздуха при совместном выдохе. Из горла девушки вырвался болезненный крик. «О, началось, теперь хватай за ручки, дыши вниз и тушься, будто просраться хочешь после недельного запора. У меня таких столько было, что я сам как многодетная мамаша. Эй, эй, ты поаккуратнее там, я же не в буквальном смысле сказал тебе просраться». Грубый юмор и произошедший казус вызвал волну смеха у зрителей, а крик женщины только усилился. Джеймс замер, с постепенно нарастающим ужасом до него, сквозь наркотическую пелену начало доходить происходящее. Окружающие его лица, искаженные рвущимся из глоток гоготом, только усиливали ощущение кошмара. Только он не заснул, а наоборот, постепенно пробуждался, возвращаясь в реальность, где является бессильным наблюдателем за устроенным базопредставлением. Попытка рвануться к возлюбленной была остановлена руками, схватившими его с двух сторон. «Спокойно, дружище, спокойно, босс не любит, когда вмешиваются в его шоу», — раздался голос над ухом, «просто наблюдай». Перед глазами появилось оповещение об ошибках, команды не доходили до имплантов. Руки его отпустили, тело замерло, без возможности шелохнуться. Даже пикнуть не мог, искусственные голосовые связки не работали. Даже вызов знакомым соло, достаточно беспринципным, чтобы работать с клоунами, отправить не удавалось. Впрочем, из-за глушилки, такая попытка изначально была обречена на неудачу. Кэти все кричала и кричала, просила облегчения, ругалась, каждая ее реакция вызывала довольный гул толпы. В какой-то момент она умолкла, стиснула зубы, лишь часто и тяжело дышала, тужилась и выгибалась на койке, не отвлекаясь на комментарии, а также советы из зрительских мест. Спустя час толпе явно наскучило, они начали недовольно гудеть, и База не оставил это без внимания. «Да, да, представление явно затягивается. А у вас, вонючего сборища гонков, не умеющего ценить искусство, есть дерьмо, к которому надо вернуться. Поэтому, Бобо, сейчас продемонстрирует нам свое мастерство. Приветствуем нашего дорогого друга». Джеймс похолодел, потому что так звали не Риппера, отошедшего после слов в сторонку. На манеж вышел высокий мужчина, с чересчур длинными конечностями и таким же круглым, как у большинства присутствующих, торсом. Вместо пальцев у него были длинные лезвия, напоминающие скальпели. Подойдя к Кэти, он осмотрел ее, потом быстрым движением отрезал ухо и кинул себе через плечо. Его губы разошлись в улыбке, обнажая острые кинжалы зубов. «Не совсем то, что я имел в виду, но такая идея мне нравится. Малышка, пока ты задерживаешь представление, Бобо будет отрезать от тебя по кусочку каждые 5 минут. Ты уж поторопись». Джеймс зажмурился, но это не помогло, изображение все равно было перед киберглазами, просто теперь точка обзора была с расставленных по залу камер. Это продлилось еще 2 часа, пока наконец по складу не разнесся детский крик. «Поприветствуем новую жизнь в наших рядах». Зрители поддержали крик собственным ревом и сумасшедшим хохотом, но были в толпе и те, кто так же, как Джеймс, стояли не двигаясь, безмолвными наблюдателями. Девушка все еще дышала, лицо лишено ушей, носа, губ, щек, на груди, руках и ногах, аккуратные круглые дырочки, оставшиеся после аккуратного вырезания плоти, истекала кровью, и несмотря на это она цеплялась за жизнь. Резкий взмах Бобо, и в груди, точно напротив сердца, торчит лезвие пальца. На мгновение установилась тишина, только крик маленькой девочки, которую укутывал в одеяльце Риппер. «Спасибо, дружище, за демонстрацию круга жизни», — затем громко запел первые строки из вступительной песни «Короля льва», но явно не знал слова, своими кривляниями вызвав смех зрителей. Я не знаю у этой песни слова. Есть причина, по которой банда была перебита с особой жестокостью и до последнего своего члена. Кто-то выложил в свободный доступ видео произошедшего. Это шоу не спустит с рук даже в Найт-Сити. Не потому, что до такого никто не опускается, а потому что об этой записи гудел весь город. Плохой пиар может быть выгодным, но не такого уровня. Сам Джеймс сумел выбраться вместе с новорожденной дочерью. Еще до того, как это началось, с помощью нанятой через фиксера команды, обокрал общак банды. На свою часть денег вновь принял человеческий вид и когда девочка немного подросла, отправился как можно дальше от своего прошлого. Несмотря на это, все равно иногда чувствовал, где-то глубоко внутри себя, того обдолбанного и безумного клоуна, которым был. Со временем это ощущение навещало его все реже и реже, никогда не показываясь в присутствии его девочки. «Мы закончили, дальше только металл. Теперь отпустите нас?» – спросил его голос из ямы глубиной и шириной в 3 метра. Вместо ответа, мужчина сделал пальцами пистолет и направив его на 3 работников, которых угрозами и шантажом, заставил себе помогать. «Пиу, пиу, пиу», словно издалека, Джеймсу слышится детское хихиканье. Пневматический звук. Вылетевшие иглы с нейротоксинами попадают в тела. У каждого сокровища должны быть охранники, говорит маленькая девочка важным тоном. В небольшой ямке у корней дерева лежит пара ярких стекляшек и несколько блестящих, цветастых оберток от любимых конфет. Туда же она пристраивает несколько фигурок в виде человечков, саморучно сделанных папой. Посторожите. Он подошел к стоящему у края стальному ящику. Ногой столкнул его прямо на лежащие внизу и корчащиеся в муках тела. Достал из кармана небольшое устройство с уже отсчитывающим время таймером. Бросил его следом. 9:33:21. 9:33:20. Ярко горели красные цифры. Серьезно, Джимми, никакого уважения к классике. Часики должны делать тик-тик, тик-так. Ну да ладно, и так, сойдет. Мужчина начал быстро и методично вонзать острие лопаты в горку выкопанной земли и закидывать ее обратно в яму. При этом мыча себе под нос незамысловатый мотивчик. Спустя полчаса, когда закончил укладывать дерн обратно, выпрямился и удовлетворенно отряхнул руки. «Джей-Джей, дружище, теперь очередь за тобой, я жду свой блэкджек и шлюх. Обойдешься?» – ответил он своим слуховым галлюцинациям, безразличным голосом. Примечание к части. Космическая часть практически на финишной кривой. Пара следующих глав будет в основном с точек зрения других персонажей, участвующих в деле. Глава 14. Примечание к части. Всем привет и хорошего дня. 05:43:22. С грехом пополам, но мы почти уложились в срок. Часть оборудования все же пришлось оставить на базе. К моему сожалению, сканер тоже забрали. Хотелось увидеть, как идет процесс изменений, да и мозг проверить. Явные побочные эффекты уже прошли и согласно моим расчетам, должен идти финальный этап перестройки, который закончится через 5-6 часов. Как только это произойдет, разобраться с моим геномом, без наличия ключа, никто не сможет, ни в ближайшие тысячелетия. По-прежнему беспокоило отсутствие возможности просканировать свой мозг. Поэтому я, не удержавшись, все же сделал себе биочип с наноботами, которые будут в реальном времени передавать показания по его состоянию, а при необходимости помогут восстановлению по здоровому образцу. К счастью, все в порядке, никаких признаков того, что болезнь осталась со мной и просто ждет своего часа, нет. Проверял и свой геном на это, но все равно, тот страх с примесью вины, от которых не получается избавиться. Не хочу опять потерять себя. Последние 3 месяца жизни в своем мире я помнил отрывками, но четче всего боль, вину и бессилие перед будущим, желание прожить собой как можно дольше и надежду, что появится кто-то способный помочь, постепенно подавлялось отчаянием. «Герман, собирайся, скоро отправимся со Светой в док. Прихвати товар», связалась со мной Европа, прервав мрачные воспоминания. «Принял». Спустя 15 минут я, в полном облачении, уже был на крыше здания, под которым находилась база. Аэродайн на этот раз был по-настоящему большим грузовым. Пришлось брать его в аренду, оставляя следы, хоть и запутанные, другого выбора не было. Компанию мне составил Лука с небрежной легкостью, взваливший на плечо очередной ящик. В отличие от того, который медведь притащил в док к шаттлу, Этот напоминал собой гроб, окрашенный в черный цвет с золотыми акцентами на углах. Каких-либо видимых щелей или швов незаметно, словно из цельного куска металла. О его содержимом догадался, но не стал обращать внимания, у каждого свои прихоти. После того, как помог закрепить в транспорте груз, занял место рядом со Светой. Тут же достав из сумки через плечо кибердеку и приступив к доработке демона, что будет помогать с управлением. Осталось еще немного багов в коде, над которыми предстоит попотеть. Девушке явно было скучно, поэтому пока летели, вели неспешную беседу, на максимально отдаленные от предстоящего дела темы. Утих разговор только когда мы прибыли к складу, который вел в док. Пока находились сверху, заметил несколько наблюдателей на его крыше и на двух других, с обеих сторон улицы. Урок, преподанный оцифрованным, явно был принят на заметку Микаэлой. Свой транспорт мы завели внутрь соседнего здания, арендованного на несколько дней. Сюда еще придется вернуться, перевозка через внутреннее пространство станции менее рискованна, чем полет до Александрии на шаттле. Там гораздо больше патрулей, останавливающих корабли. Внутри колонии, в основном, наблюдают сверху за крупными скоплениями людей, чем одиночными аэродайнами, пролетающими по своим делам. Особой силой мы с пилотом не отличались, поэтому пришлось ждать, пока Европа договорится о помощи с перетаскиванием. У меня появилось нехорошее предчувствие, которое подтвердилось, когда к нам направилась одна только львица. Та, кого я меньше всего хотел сейчас видеть, нацепил на разум маску, и когда она нас увидела, я занимался тем, что играл в немую комедию, развлекая Свету попытками вытащить через открытую заднюю дверь аэродайна груз. Когда подошла экзотка, я пытался его вытолкнуть, делая вид, что ящик невероятно тяжелый и от старания ноги беспомощно скользят по полу. Зайдя в транспорт, бандитка с легкостью подняла гроб, вместе со мной, повисшим на его другом конце. Сказывалась наша разница в росте, она была почти на две головы выше. От пилота послышался тихий смешок. Я разжал пальцы и, приземлившись, пошел следом за Микаэлой. Света присоединилась к нам после того, как закрыла двери аэродайна. Внутри склада были произведены значительные изменения и стало гораздо оживленнее. От лабиринта из стеллажей избавились, оставив только первый ряд, чтобы снаружи не было видно происходящее внутри. Вооруженные экзоты чуть ли не плечом к плечу расположились на переходах сверху, делая входы смертельной зоной, пройти через которую, не попав под шквальный огонь из розданного оружия, вряд ли получится. Аугментация уличного уровня пробиться тут не поможет. Ожидаются гости, поинтересовался я, на что львица хмыкнула, но ничего не ответила. Во время спуска, все ожидал, что экзотка поднимет тему товара. Вместо этого, она достала голопаты со скучающим выражением лица, продолжила воспроизведение видео нажатием на экран. Это привлекло мое внимание, узнал коридоры доков и наше продвижение, а также комнаты, в которую мы с Лукой врывались. Судя по всему, Европа не стала заморачиваться со стиранием записей с камер. Само видео было сделано нарезками, показывая именно наши действия в доках. Вот здесь, заколебался, неожиданно бандитка остановила изображение на моменте, когда я выстрелил и на миг замер. В тоне не было осуждения, просто констатация факта, когда стрелял в цифру скатанной, никаких сомнений не было. Я промолчал, на это, не видя необходимости оправдываться или отвечать на неозвученный вопрос. Судя по лицу бандитки, это само по себе стало для нее ответом. Она убрала голопат обратно в карман, как раз к моменту открытия двери лифта. На выходе Света едва не была сбита с ног спешащим внутрь Джудом. Тот был необычайно дерганым, в отличие от своей привычной вальяжности. Девушка с легкостью избежала столкновения, среагировав за мгновение до того, как они врезались друг в друга. Еще один идиот засунул пистолет в штаны и отстрелил свое хозяйство, пояснил он свою торопливость для нахмурившейся экзотки, чтобы через три цикла вернулся, холодно бросила Микаэла, не поверив и проходя мимо. Я только приметил, как скривилось от этой команды лицо Джуда. Задерживаться не стал, поспешив к шаттлу. За спиной прозвучали тихие ругательства Риппера, раздраженно жмущего на кнопку подъема. Что за циклы? Это она про обороты станции. Не думаю, на это уходит около 2,5 минут. Там нас встретил медведь, забрал у Микаэлы ящик с несколько меньшей легкостью, чем это выходило у девушки. Света быстро юркнула внутрь. Предстоят предполетные проверки, после чего мой земляк отправится на базу. Нам же предстоит ожидать в режиме полной готовности. Задумался о том, что окружаются меня одни сверхи, когда смотрел вслед скрывшегося внутри корабля медтехника вместе с пилотом. Тоже что ли прокачаться, тут ощутил, как меня схватили за шею и приподняли над землей. Из-за костюма болезненных ощущений не было, но все равно неожиданно. Эй, что за дела? Действую по наитию от маски, подтянув к себе руки с ногами и изображая из себя поднятого за шиворот котенка. «Моя плата», — сказала она, направляясь прочь от шаттла, в сторону коридора, где были отдельные комнаты. «Сейчас все будет, вот, как и договаривались, один флакон», — протянул ей емкость, выуженную из внутреннего кармана плаща. Она взяла его, взболтала, разглядывая, а потом небрежным жестом бросила себе за спину. «Я сама возьму то, что мне нужно. Народ, мне требуется помощь», — бросил я клич в канал общей группы искателей. «Это было моей первой ошибкой. Выдать меня собираешься? Нет времени на это, отправляться уже скоро надо. Предполетная подготовка и все такое. По заветам предков все будет. Что случилось? Это ты про секс? Я ведь правильно понял? Нельзя мне без сил остаться в такой ответственный момент». Она флакон выбросила. «Меня сексом трахать собираются, чтобы все сразу, первая попытка и остальное на будущее», — ответил с небольшой паникой. «Это было моей второй ошибкой. Приходилось вести два диалога одновременно, благодаря маске это было на удивление просто. Времени на счет, волноваться не стоит. Меня, висящего в ее вытянутой руке словно пушистого негодника, схваченного за шиворот, внимательно осмотрели, после чего бандитка усмехнулась. Не отличается молодость особенной сдержанностью в деле этом. Так и думал, что не сработает, но стоило хотя бы попытаться», — заворчал медведь. «Не стоило считать себя самым хитрым. Сообщи, когда включать таймер, посмотрим, насколько тебя хватит». Перед мысленным взором так и встала ухмылка скомороха. «Вот это обидно было. Может, я половой гигант великих возможностей? Ты, Софием, немного запятнанный, но жеребца 43 точно нет у тебя». Она открыла дверь в одну из комнат и, держа перед собой, зашла вместе со мной внутрь. Глядя на обстановку, я громко, очень наигранно сглотнул. Видимо, это было личной комнатой управляющего доком. Заметны следы перестановки, к примеру, огромную кровать точно передвинули в центр намеренно. Вокруг нее был круг из рассыпанной земли и листьев. На столе справа тлели палочки благовония, стоял терминал и лежал визор львицы вместе со снятым хвостом. У нее тут ритуальный траходром. Я отправил в канал фото обстановки, в которой оказался. Меня с легкостью бросили на кровать. Громко захохотала Кира. «Моя третья ошибка навсегда запечатала мою судьбу, ибо уверен, что об этом моменте мне будут напоминать до конца жизни». «Ау, это же», — в голосе Ады было явное узнавание. «Я, конечно, знала, что некоторые, не вступившие в конфедерацию племена хайрайдеров, практикуют ритуалы для успешного зачатия. Только почему-то считала, что Микаэлла коренная жительница станции. Мой совет», — сквозь приступ смеха поведала сестра Луки, «ложись на спину и думай об Англии. Вы в совершенно разных лигах, когда тебе еще такой шанс выпадет». «Какая Англия? Я русский». «Тогда думай о Матхерланд». Последнее она, хихикая, произнесла по-английски, но используя сильный русский акцент. «А более полезные советы будут. Чего мне стоило просто промолчать? Больше поцелуев, особенно во время секса», — присоединилась к веселью за мой счет Светлана. «Наряд снимай свой, не нужен он тебе будет на цикла два ближайших». Львица глядела на меня, устроившегося на кровати, в позе невинной девы, на честь которой собираются покуситься. Говоря полезные, я имел в виду совсем не это. Приметил, как изменилась ее манера речи, когда мы оказались без свидетелей. Она по-прежнему говорила на слове, но появились другие особенности. Иное, более мелодичное звучание и построение предложений, использовались слова одного языка там, где в местной речи применяли другой. Я все равно хорошо понимал ее, думаю, по большей части потому, что слово – это сборная солянка из нескольких языков. По сути, приходится почти все их выучить, чтобы говорить полностью свободно. «Я не готов, давай хотя бы узнаем друг друга получше. Сиськи – не единственная эрогенная зона», — дала еще один совет Кира. «Нет», — взгляд и тон, которыми она мне ответила, были непреклонными. «Кажется, моя цель известна ей, или по крайней мере то, что искатели отправляются в открытый космос». Львица нагнулась, пальцами ослабляя застежки на том, что шло у нее за обувь. Прогнулась она при этом так, как не каждая работница шеста сможет. «Сыграй на ее заднице, как на барабане, смачно шлепая чередуй грубость с нежностью, уже от Ады. Понимаю, какую часть тела она считает самой привлекательной. Найди ее точку, Г. Теперь от Светы, думается мне, девушки решили засыпать меня всевозможными советами. Не останавливайся и шепчи ей что-нибудь приятное. Если займетесь сексом по-собачьи, накрути ее волосы на кулак, потом тяни аккуратно при каждом толчке. Мне показалось, или Кира уже просто фантазии озвучивает. Это не то, что я хочу знать о своей сестре, судя по всему. Показалось так не только мне. Не хватало только уведомления о выходе из голосового чата. Замечу, что по имеющимся у меня данным, большинство женщин нуждается в стимуляции клитора для достижения оргазма, сообщила это Европа клиническим тоном. Мне показалось, что я услышал звук скретча пластинки, когда диджей останавливает ее рукой. Она неловко прочистила горло, по крайней мере сделала вид. «Прошу прощения, кажется, я поддалась атмосфере». «Не бери в голову», — мирно сказала Кира, но затем еще больше увеличила градус неловкости. «К примеру, я точно нуждаюсь. Без этой информации я мог бы спокойно прожить всю свою жизнь», — обреченно вздохнул ее брат. Как бы то ни было, Искин быстро восстановила внутреннее равновесие. Существовала договоренность, Герман. То, что вы попытались ее обойти и это не вышло, неприятно, но нам все еще требуются их услуги. Потому тебе придется смириться с этим. Ладно, сам что-нибудь придумаю, тоже мне команда. Я отключил трансляцию с камер шлема и, заглушив канал, сел по-турецки на кровати. Особого плана на такой случай у меня не было, но общение с искателями позволило успокоиться и начать обдумывать варианты. В любых переговорах стоит знать или хотя бы иметь представление о целях, которые преследует другая сторона, что я на самом деле о ней знаю. Если подумать, ничего, кроме беспощадности с врагами, умения дрессировать животных, умения думать о наличии практически фанатичного желания зачать ребенка. Почему-то именно от меня нужно больше информации. Тогда давай так, я буду задавать вопрос, за каждый ответ сниму один предмет одежды. Нет, последовал такой же короткий ответ, как и прежде. Не сможешь заставить меня хоть что-то снять. Чтобы сделать это без моего желания, тебе понадобится довольно тяжелое оборудование. Пока пояснял ей это, львица выпрямилась и наконец стряхнула с лап обувь. Уговор у нас был на флакон моей спермы, а не на секс. После десятка секунд внимательного осмотра она все же заговорила. Хорошо, но что именно снимать? Указывать я буду, и на мои ответные вопросы ответишь ты. Почему так сильно хочешь зачать от меня ребенка, не думая, что я тебя как-то всерьез привлекаю? Такова традиция. Это не объясняло ровным счетом ничего. Сними шлем свой. Твой ответ не дал никакой информации. Не обещала я и не ожидаю, что поймешь их, наземник 44. Далек тебе наш мир и правила. Шлем. Экзотка вновь начала раздеваться, на этот раз стягивая перчатки, но глаза неотрывно следили за мной. Каков твой ответ? Таким будет и мой уровень исполнения. Вместо того, чтобы выполнить ее требования, я снял только маску. Кажется, благовония не из простых, поскольку от организма тут же последовали соответствующие сигналы. Реакция была чисто физиологическая и не влияла на мозг больше, чем обычное возбуждение. Учитывая возраст организма, даже это было немного перебором. Я стал очень четко чувствовать то, что нахожусь наедине с весьма соблазнительной женщиной. «Боишься меня, крольчонок, и это правильно», — перчатки упали на пол, полные губы растянулись в усмешке. «Она что, тоже дала мне прозвище у себя в голове? Мой вопрос теперь, что именно сопротивление такое вызывает?» «Будущее ребенка, сперва я думал соврать, но в итоге ответил честно, вместе с этим, снимая шлем. Осуждаешь меня, считаешь, что путь мой знаешь и у тебя, решения мои отвращения вызывают». Она стянула с себя короткий топ, который носила поверх кожи, и начала ее расстегивать. «Почему бы в таком случае не рассказать? Так и быть, поясню для тебя, хоть и будет это наполнением чаши и без того уже переполненной, а ты от плаща свой избавишься взамен». Я снял сумку с кибердекой и вместе с плащом отложил их на край кровати, после чего выжидающе посмотрел на Микаэлу. Та не торопилась, медленно расстегнула, наконец-то, кожу, освобождая белоснежные, полные груди, с бледно-розовыми сосками. Она даже вздохнула легче после этого, сглотнул ставшую вязкой слюну. Нижний мой приятель стоял по стойке смирно и старался убедить оставить разговоры на потом, а лучше на никогда. Потратить все оставшееся время на плотские удовольствия. Кира ведь права, эта женщина в совершенно другой лиге по сравнению со мной. Давлю голос этого мотиватора, который после дела просто сделает вид, что он вообще ни при чем, оставив меня с последствиями разбираться. Помни свои правила, дружище, и не иди с ними на компромисс. Только можешь прекратить раздеваться, пока рассказываешь. Заставить себя это произнести оказалось гораздо труднее, чем представлял. Нет, тебе так нравится это слово, Лифри, имя Прайда, племени, моего. Крови мало на станции, родной и свежая всегда нужна. Поэтому отправляют дев обученных, пары для которых нет, на то, чтобы добыть. Вернуться им нельзя, пока новую кровь в своем чреве не приведут. Верхняя часть костюма повисла на бедрах, двигаясь словно змея, плавно, красиво, продолжала стягивать его с себя, будто сбрасывая чешую. Глазами за мной наблюдает, видит что-то вызывающее самодовольную усмешку. Стараюсь спрятать со своего лица какое-либо выражение, кроме интереса к рассказу. Абы какая кровь не подойдет, родитель с душой как можно более чистой быть должен, без запятнанности металлом и условиями не для людей настоящих. Девы потому, на разные станции летят, где ищут отцов. Не все возвращаются, не большинство даже, лишь малая часть. Не краше я всех остальных и не лучше, но разумней, не поддалась желанию быстрого возвращения и легкого пути. Способ контроля популяции и защиты от сильного кровосмешения. Последние ее слова заставили задуматься над судьбой дев, которых отправляют на станции. Почему никто не отправляется на Землю, очевидно. Думаю, они не менее фанатично относятся к своей задаче, чем и львица, мозги им точно промывают сильно. Учитывая, как та вцепилась в меня, если брать во внимание молодую горячность отправленных во внешний мир девушек, обстоятельства, из-за которых те не могут вернуться, могут быть самыми разными. Основной, предполагаю, их смерть. Встречает такая дева мужика подходящего, здоровый и чистый, а тот, скажем, сын корпората. Скорее всего, еще молодой, сильно не аугментированный, цель подходящая, но с огромной вероятностью имеет противозачаточный имплант. Пятно на душе небольшое, вот только зачатие от простой интрижки не добиться. Что делать? Судя по тому, что с моралью Микаэла не заморачивается, вряд ли данная сторона вопроса будет волновать и ее соплеменниц. Нанимает экжанеров или сама похищает парня, а это ничем хорошим не заканчивается в 80% случаев. То есть, я твой билет домой, возможность обратно будущее свое забрать. Девушка выскользнула наконец из кожи, единственное, что ее прикрывало, это крохотная накладка на промежности. Снимай штаны свои. Черт, надеялся, что она не перейдет сразу к самому важному для себя, но на этот случай уже была идея. Костюм единое целое, так что считается за три вопроса. Верх, низ и обувь, перчатки так и быть, считать не буду. Бегаешь и бегаешь, крольчонок, хорошо, вопросы свои задать можешь. Не принимаешь моих слов, но слышишь все же, дитя смышленым будет. На этом она начала приближаться к кровати. Осторожно перешагнула через круг из земли и стала подкрадываться ко мне на всех четырех. Желтые глаза сверкают в полумраке комнаты, тяжелые груди покачиваются от каждого движения. Очередь моя, что еще в тебе особенного? Иначе двигаешься, чем при нашей первой встрече. Дышишь, контролируешь себя и видишь больше. Идеальная память, легкая обучаемость, и я очень хорошо умею создавать. Все, что на мне, я сделал сам. Про другое ты и сама знаешь, перечислил я самое очевидное и безопасное. Девушка приблизилась ко мне практически вплотную, я невольно замер, глядя в эти хищные янтарные радужки. Затем она стала еще ближе, почти уткнулась мне носом в шею и шумно втянула воздух. Мое будущее, столько жажды обладания и какой-то нежности было в этом голосе, что у меня внутри все сжалось. Даже несмотря на то, что слова были обращены не ко мне, а к тому самому будущему. Стараясь взять себя под контроль и не дать воли рукам, стиснул ими свои колени, не меняя своей позы, не отстраняясь. Я капитан своего корабля и устроить бунт младшему помощнику не позволю. Сперва хотел спросить ее насчет того, почему она в банду вступила, но стоило об этом подумать, как все прояснилось само собой. Они действительно были идеальным для нее вариантом. Люди почти в каждой клинике и организации, где есть необходимость в медиках, проверяющие чуть ли не каждого, кто к ним попадает. Думаю, несколько похищений было по ее указке сделано, но что-то в них не устроило Хайрайдершу. Отличный щит против неприятностей из-за похищений. Вопрос, почему она все еще с ними, также имел ответ. Больше находиться ей негде, начала воспринимать их как часть своих людей, пусть и временно. К тому же, они будут полезны, ведь ей предстоит вернуться к себе, а для этого потребуются средства и ресурсы. Племя у нее явные изоляционисты, так что возвращение не просто с ребенком в животе, не останется без внимания. «Могу ли я что-то другое предложить взамен?» – решил я спросить прямо. 45. Нет, очередной короткий отказ, после которого она положила руки мне на бедра и прижалась своей грудью, наваливаясь сверху, вынуждая лечь и выпрямить ноги. «Отчего ты скачешь? Стремишься на землю, как в нору безопасную, страх твой с нерешительностью, видно в каждом движении, когда свое «я» не прячешь». Девушка оседлала меня и посмотрела сверху вниз. От ее вида дух захватила, смесь дикой красоты, самодовольства кошки и сексуальной чувственности. Поэтому сказанное дошло не сразу. Я, горло стиснуло, словно тисками. Указать на охотников, среди которых тоже присутствует, от тех, которые появились, не обязательно прятаться на земле. Львица внимательно смотрела мне в лицо, а я не мог произнести ни слова и как загипнотизированный глядел в янтарные очи. «Бежишь от будущего, преследует оно тебя, шагает тихо вокруг. Спрятаться пытаешься, так как для нынешнего тебя, не по силам оно. Сломаться боишься, измениться под влиянием его, ладони касаются лица, глаза становятся ближе, обжегся уже, не можешь теперь двинуться дальше». В мыслях вновь всплыло лицо Европы в тот момент, когда она поняла, что я с ней сделал. До этого момента считал, что поступаю верно, она была слишком иной, чтобы оставить все как есть. В тот момент, когда увидел настоящий, человеческий страх, почувствовал себя предателем. Сейчас уже не уверен, кому именно из нас больше нужно было отдалиться друг от друга. Ей, получившей всю полноту человеческих эмоций и бытия, или мне, осознавшего, на какую дорожку я ступил. Надеешься, что свернуть выйдет, те связи разорвать, которые появились. Затеряться и забыть, не бывать такому. Прошлое в спину дышит, шепчет, держит крепко и в сторону не отпускает. Как ни дергайся, на том же месте скачешь, а будущее оскалилось и кругами ходит, готовое перехватить в любой момент. Крольчонок-трусишка. Я не трус, процедил сквозь зубы, начиная злиться. Ты ничего обо мне не знаешь. Просто как гадалка, делаешь туманные заявления и читаешь реакцию. Наблюдала за тобой, на видео и так, просто. Для смотреть умеющих, прозрачен как стеклышко, наклонившись еще ближе, она почти шепчет на ухо. Любой, кто боится взять, ему по праву принадлежащее великое будущее, трус. Дитя всему необходимому научу и не обижу лаской, о том спокоен можешь быть. Я с трудом удержал вспышку гнева, выслушивать это от кого-то, с кем разговариваю впервые, не собирался. Так же, как и отдавать своего первенца. Попытался спихнуть ее в бок, но не получилось сдвинуть бандитку с занятого ею места, пока она сама не прилегла рядом, по-прежнему удерживая спиной к кровати, всего одной ладонью на груди. Позориться и пытаться выбраться из-под нее не стал. Твой последний вопрос, крольчонок, после этого, я получу свое по праву. Пытался придумать выход, пока меня наконец не осенило. Сейчас неподходящее время и не только потому, что скоро отправляться на дело, организм в процессе генетических изменений. Микаэла, приподнявшись на локте, быстро приблизилась и впилась в мои губы, не ожидая таких действий, не успел среагировать. Ощутил, как она больно царапнула ногтем по скуле, заставив открыть рот в попытке вскрикнуть. Язык хайрайдерши тут же рванул внутрь, пощекотав нёбо, после чего чуть ли не до гланд пробрался. Сразу после этого она отстранилась и, встав с кровати, прошла к столу, где лежал визор. По пути слизнула с ногтя каплю крови. Судя по всему, слухи об анализаторах во рту не были преувеличением. Только не думал, что они позволяют даже ДНК проверить. Я встал с кровати, подобрал плащ с сумкой, а также шлем, и потихоньку начал пробираться к выходу. Практически добравшись до нее, остановился из-за раздавшегося голоса, слишком быстро ознакомившись с данными, Микаэлы. Дверь закрыта. Не выйти тебя, пока не пожелаю я этого. С этим утверждением я бы поспорил, поскольку скрипт для этого уже подготовлен. Закончится изменение через несколько часов, но уразуметь не могу, что сделал ты. Спираль предков твоя, как беспорядочный набор. Именно это и сделал, зашифровал от любого изучения и возможность привить их кому-либо еще. Без ключа, ничего кроме мусорной информации не получить и не сделать. Нарушаешь договор, кажется, ситуация становится слишком напряженной. Экзотка подошла ко мне, хмуро глядя сверху вниз, будучи выше почти на две головы. «Опять бежишь, крольчонок, через пару часов, мы все равно сюда вернемся, так почему бы не отложить все, застать меня врасплох второй раз, чтобы мы оказались наедине, и она получила шанс утащить в свою пещеру, я этой дикарке не позволю. После того, как вернемся, помощь генокрадов нам уже не понадобится, возникнет необходимость, воспользуюсь своими демонами». Она обдумывала сказанное еще некоторое время, затем одним быстрым движением выхватила плащ и сумку, заглянула в нее и довольно кивнула. «Эй, какого черта?» На мои протесты Микаэла не обратила внимания, только положила все на стол. «Обратно заберешь, когда вернетесь с дела своего, заодно и уговор выполнишь», — ответила только тогда, когда села на кровать. «Пальто хоть верни», — со вздохом попросил, — «нравилось мне оно. Получить обратно сумку, я даже не рассчитывал». «Нет», — она изящно откинулась немного назад, уперевшись в кровать руками, скрестила ноги и чуть выгнулась, выставляя себя в максимально выгодном и соблазнительном ракурсе. «Точно любишь отказывать», — пробормотал и, нацепив шлем, немного поработал с дизайном одежды, которая изменилась прямо на мне. Цветовую гамму оставил прежней, черный с оранжевым, только теперь вид имел ближе к формальному костюму со смесью футуризма и классических элементов, еще он обзавелся капюшоном. Тот я тут же поднял, бросил еще один взгляд на львицу, с интересом рассматривающую мою одежду, после чего ее глаза метнулись к плащу. «Платой будет за ожидание, а теперь беги, крольчонок, беги», — указала она на дверь. Когда та открылась и я ступил за порог, услышал последнее, нежеланное напутствие: «Бойся, мчись без оглядки, тебя будущее не отпустит, не примешь, оно тебя заберет, по-своему, без выбора». Обернулся перед тем, как закрылась дверь. Последнее, что увидел, как она все в той же позе, с телом на показ, задумчиво смотрит туда, где находится стол с вещами. Мои предки, спираль которых я зашифровал, точно переворачиваются в своих могилах, по крайней мере мужская их часть. Настоящий мужчина должен быть готов и желать обрюхатить всех встречных самок. Только воспитан я был иначе и ценности имею другие. Младший помощник еще не угомонился и обещает: «Месть сдобрит мое чувство собственной правоты неприятными ощущениями, именуемыми эффектом синих яиц». «Как ты там? В порядке?» — услышал первым немного виноватый голос Ады, когда вновь включил связь. От традиционного секса как-то сумел на время отвертеться, что не спасло от церебрального. Плащ с кибердекой отжали за это. Вроде добился того, чего хотел и мог, но чувствую себя самым великим лохом. Серьезно, почему бы не промолчать? Теперь ведь еще и это вспоминать будут. Я свой злейший враг, всегда знал это. Чипа. Чипа выскользнула из служебного аэродайна прямо на площадку перед зданием Ика. Задрав голову, посмотрела вверх. Этот гигант был самым высоким зданием на станции, и заметить его можно было практически из любой точки. Его тень накрывала стоящую перед ограждением толпу с плакатами. Они так часто тут собирались, что для местных были как часть пейзажа. Уродливое пятно на красивой картинке. Только в этот раз, это уже не просто небольшое пятнышко. Гомон и крики текущего сборища, сотен людей, перекрывших улицу, звучал сильнее даже гула ушедшего на взлет транспорта. Женщина направилась внутрь, примечая полное равнодушие перед лицом яростных лозунгов. Она оглянулась и от пришедшей мысли невольно поежилась. Недовольные лица, которые можно было рассмотреть между прутьями решетки, создавали впечатление, что она наблюдает за обитателями клеток, а не сама в ней находится. «Сосредоточься на деле», — сказала она сама себе, мысленно стряхивая излишние мысли. Еще несколько метров, и она невольно замедляется. Перед сканирующей аркой ее уже ожидает молодая блондинка и крепко сложенный мужчина с визором. «Мисс Сасаджу, добрый вечер», — почти пропела девушка. «Госпожа Саринсин будет скоро готова вас принять. Я провожу вас до кабинета». После этих слов она быстро прошла через арку, вслед за ней последовали охранник и Чипа. Возникшая перед последней ладонь заставила остановиться между колоннами. «Попрошу вас снять и передать мне визор с наушником», — после чего, некоторое время не двигаться, говоря с вежливым тоном, повернул ладонь, чтобы принять устройство. Стоило ей выполнить инструкции, он добавил: «Сейчас вы ощутите некоторый дискомфорт». Девушка старалась не показать своей напряженности, искренне надеясь, что все сработает как надо. Скосила глаза на сидящего за стойкой перед терминалом мужчину и еще двух охранников рядом. «Если будет провал, Возможно, получится понять это по их реакции. Что именно там они должны увидеть, Чипа имела лишь смутное представление. Инструкция от Ады, передавшей ей дрона, которого необходимо было приложить к телу, была краткой и крайне простой. Имела рекомендацию быть как можно аккуратнее, так как из-за необходимости сделать его максимально незаметным под кожей, он хрупок. Затем дала ответы на возможные вопросы. Из-за расположения дрона и остальной информации, она согласилась, что такое действительно может сработать. Хотя это и заставило ее сперва неверяще посмотреть на подругу. Кому вообще такое пришло в голову? Герману. Глядящий на экран терминала молодой, шокированно замерз широко раскрытыми глазами, затем медленно начали краснеть его уши. Спустя пару секунд тишины с его стороны, на него бросил обеспокоенный взгляд стоявший рядом охранник, затем заглянул в экран и тоже застыл. То же произошло и с третьим. Явно обеспокоенный заминкой мужчина рядом с ней, обернулся, глядя на пялящихся в экран коллег. Что вы там застыли? Это выбило их из состояния завороженного транса, и тот, что был перед терминалом, тяжело сглотнул. Попытался что-то выдавить, но только странный звук из горла вырвался, и он как-то беспомощно показал на экран. «Какие-то проблемы?» — с ноткой заинтересованности спросила терпеливо ожидавшая блондинка. «Не уверен, возможно, баг системы. Предлагаю повторить сканирование». Сумел наконец взять над собой контроль. В этот раз Чипа действительно ощутила неприятное покалывание по всему телу, особенно в груди, где был установлен биомонитор. Несколько секунд ожидания, затем застывшие перед монитором люди. «Ну что?» — стоявший рядом с ней охранник скрестил руки на груди. Блондинка обошла стойку, тоже заглянула в экран. Глаза округлились, к бледным щекам прилила кровь, видимые кончики ушей тоже залили. Она перевела взгляд с терминала на Чипа, затем обратно. Затем указала куда-то в район ее нижней части тела. «Мисс Сасаджу, у вас там полуночная леди», — стараясь удержать лицо безразличным, дала она ответ, который ей предоставила Ада. «В этом точно нет ничего от леди», — пробормотал негромко один из стоящих охранников, но острый слух уловил этот комментарий. «Что-то опасное, необходимо установить регулятор», — недоуменно поинтересовался стоящий рядом. «Персонально кастомизированная, ручная работа», — добавила Чипа с каменным лицом. «Не думаю, что сотрудница службы безопасности будет атаковать таким образом», — с некоторым возмущением о таком предположении сказала блондинка. «Не знаю, эта штука выглядит вполне способной высосать из человека душу. Это то, что называют любовно-ремесленным ужасом. Лавкрафт – это имя автора, выражение не переводится буквально. Он писал не эротику, а в жанре ужасов, в основном истории связаны силами космического уровня. Древние, непостижимые боги, правящие вселенной. Это не важно, в остальном все нормально, мы можем идти», — перебила блондинка человека за терминалом, начавшего просвещать своего коллегу. «Да, да, только на кисти регулятор, там лезвие в ногтях». Ей передали обратно визор, после того как она надела его, на обе руки прицепили небольшие пластинки, беспроводным способом подключившиеся к имплантам, которые, после того как она дала свое согласие на сообщение, появившееся перед глазами, лишили ее контроля над единственным имплантом, за который она заплатила из собственного кармана. Все остальные аугментации были установлены за счет службы безопасности: биомонитор, генетические изменения для условий меньшей гравитации, усиленный скелет, подкожный слой экранирующий от различного излучения и даже контролирующий возможность забеременеть. Можно было еще больше усилиться, до определенного уровня, но каждый следующий имплант, не входящий в стандартный набор, уже шел за счет увеличения срока службы по контракту. «Прошу за мной», — блондинка указала ладонью в направлении лифтов, напоследок бросив еще один взгляд на экран терминала. Стоявший рядом мужчина тоже решил посмотреть, что же вызвало такой ажиотаж, а Чипа отправилась вслед за своей проводницей. Хотя ей тоже стало интересно увидеть, что именно наворотил Герман, но это было бы странно для самой владелицы, любопытствовать о собственном импланте. «Что за?» — услышала она позади, а после секундной тишины: «Здравствуй, новый фетиш. Я узрел лона богини», — голос, в котором звучало религиозное благоговение, оказался новым. Судя по всему, у последнего охранника наконец заработали связки. «Да, работа божественного уровня. Демоническая, я тебе говорю, эта штука из любого мужика все соки вместе с душой вытянет. Как думаешь, она не откажется? Браслет на запястье видел? Замужем. Везучий ублюдок, апостол». Несчастный сукин сын. Дальнейшее Чипа уже не услышала, но пообещала себе, что душу из Германа вытащит, но заставит показать, что именно охранники увидели на терминале. В лифте они с проводницей ехали в неловкой атмосфере, над головой играл тропический мотивчик. Девушка то и дело бросала на сотрудницу службы безопасности взгляд, никак не решаясь что-то сказать. «Это один из тех лифтов», — обреченно подумала Чипа и, потерев пальцами переносицу, спросила вслух. «Вы что-то хотите спросить? Не дадите контакт мастера, работавшего над вашим имплантом?» С вновь зарумянившимися щекам, попросила блондинка. «К сожалению, он покидает сегодня станцию, сами понимаете, ситуация нестабильная». «Да», появилось ощущение, что она ребенка расстроила. «Очень жаль, он мог бы заработать миллионы, продав свой дизайн». Раздался звон, и двери лифта наконец раскрылись. Торопливо выйдя в фойе, они направились направо, но Чипа с извиняющимся тоном попросила проводить ее до уборной. Блондинка сомневалась всего секунду, но все же выполнила просьбу, оставшись ожидать снаружи. Зайдя внутрь одной из кабинок, Асаджу вставила наушник обратно. «Я внутри», — сообщила она вслух по зашифрованному каналу. «Как все прошло?» В голосе Ады она разобрала легкое беспокойство и толику любопытства. «Я внутри», — повторила Чипа, касаясь пальцем специальной точки на коже. Та раздвинулась, словно живая, что вызвало мурашки, пробежавшие по спине и вверх к затылку. «Что это?» — спросила она, принимая у подруги, бывший, сверток. «Кожа из умных материалов, мой запасной комплект. Уровень защиты как у отличной брони, плюсом возможность пребывать несколько часов в космическом вакууме», — отрекламировала для нее Аделина. «Очередная придумка Германа, малец реально крут в этом плане, не так как с кодом, но все равно удивляет. Внешний вид и размер менять можно в очень широком диапазоне, вплоть до прозрачного и плотно прилегающего к телу. Сейчас настроили под вид твоей служебной кожи. Одевай, я покажу, куда нужно будет нажать, чтобы она раскрылась и позволила быстро выпустить паучка». Нижняя часть смотрелась как кожаные сапоги до середины бедра. Верхняя, будто короткий топ, едва прикрывающий грудь, если учитывать плащ службы безопасности. Чипа уверена в том, что видела похожий набор в одном из интим-магазинов. Говоря откровенно, она выглядела подобно работнице огоньков, наряженной в костюм для ролевой игры с клиентом. Очень плоский дрон, раскинув лапки, чтобы удерживаться за ягодицы и бедра, способствовал этому виду. На ее теле смотрелся как экзотическое нижнее белье. Она их прибьет обоих, ведь точно постарались Аделины с Германом. «Беру прямое управление», — сообщила Европа. Спустя секунду он словно ожил и быстро трансформировался. Лапки и тельце сложились, словно бумажные, придавая ему объемность. Каким способом тот цеплялся за ее тело, Чипа не знала. Не было никакого особого ощущения, просто прохладные точки, касающиеся кожи. Паучок перебежал вверх, переместившись ей на спину, и замер под плащом. Еще одно нажатие на костюм, на этот раз в районе груди. Тот опять стал единым целым. «Дальше мы справимся, просто выполняйте свои привычные обязанности. После того, как закончишь и выйдешь из здания, отправляйся в док Александрии, медведь тебя встретит», — дала указание Ада после своей начальницы. Слова вызвали воспоминания, как старый ветеран, а мужчина, точно бывший военный, принял укутанную в одеяльце Айти. Одного взгляда хватило, чтобы понять, девочка в полной безопасности. Видно, был опыт обращения с младенцами, а также защитный инстинкт, присущий тем, кто имел собственных детей. На выходе, слева от двери, девушку ожидала поглядывающая на запястье блондинка. Там прямо на коже отображалось время, красивыми цифрами. 16:57. Судя по скрещенным под грудью рукам, опоздать ей очень не хотелось. Чипа тоже не собиралась задерживаться, тут дольше необходимого. Поэтому, изобразив благодарный кивок, направившись вслед тут же развернувшейся и зацокавшей высокими каблуками особой, внутренне надеясь, что все пройдет хорошо. К сожалению, Бакари так и не ответил на сообщение и не связался. Оставалось лишь надеяться, что он поймет ее решение. Айти важнее всего, ребенку не место на станции, где со дня на день начнутся боевые действия. 03:03:51. Аделина. Висеть в шахте было на удивление комфортно, если бы не костюмы, они бы точно зажарились от горячего потока воздуха. Она крутила в пальцах небольшую отвертку, то и дело посматривая через экран с внутренней стороны шлема, на свою цель. Найденная точка была немного выше уровня пола, 131 см в ширину и 114 в ширину. Крупнейший проем в проходящих через стену коммуникациях. Через другие, крупный Лука точно не пролезет. Проблема в том, что находился этот проем на несколько уровней выше, чем хотелось бы. Простым рабочим сюда вход запрещен, поэтому близнецам надо будет как можно быстрее спуститься ниже. Ада посмотрела вверх и дернулась от неожиданности. Прямо над ней было лицо Киры. Перевернувшись на тросе вниз головой, она разглядывает ту же стену, к которой примерялась и сама техник. На первый взгляд близнецы будто в обычной униформе грузчиков, да и на второй с третьим. Вот только если протянуть руку, чтобы попробовать дотронуться до лица, пальцы наткнутся на твердую поверхность невидимого препятствия. Возможности созданных Германом материалов до сих пор поражали Аду, заставляя ее внутреннего инженера повизгивать от восторга. Заметив взгляд техника, Кира выгнула бровь. «Ничего», — подумала о Германе и его способностях, после простой команды. Ее шлем также должен стать невидим. «Опасный малый, да», — заблестела глазами собеседница. «Да, он не до конца понимает, на что на самом деле способен», — кивнула Аделина и передернулась, вспомнив произошедшее в оружейной перед заданием. Волоски дыбом вставали, стоило только вернуться мыслью в тот момент, когда Кира пошутила о том, что он накачал не только себя, это было отчасти правдой. Каждое слово отдавалось в голове словно удар по чему-то мерзкому внутри. Наблюдая за ним, она испытала отголоски того, что он вкладывал в произнесенное для себя. Встряхнувшись и отгоняя наваждение, Ада с ухмылкой добавила, если бы он в тот момент еще голой жопой и тощим телом не сверкал. Ну, думаю, братишка не откажется всерьез им заняться, возьмет под свое крыло и через пару лет, телеса будут не такими тощими. Заинтересовал тебя, забавный парнишка, а как он запаниковал, стоило только оказаться наедине с Микаэлой, после сказанного, сверху, от старшего близнеца, послышался шорох, вызвав этим усмешку у висящей вниз головой сестры. Лука определенно вспомнил откровения от Киры, о которых знать ничего не хотел. Герман ведь цитировал тогда, да, «Летанию против страха», из «Дюны» Фрэнка Герберта. «Никогда не слышала, надо, готовность», прервал разговор и голос Европы. Кира тут же ловко перевернулась, а шлем Ады вернулся к обычному виду. «Орлица и колдун, вылетайте, мы внутри, сейчас отправим резидента смотреть интересные мультфильмы». Сладких снов. Тон скомороха был расслабленный, как и всегда во время полного погружения в сеть. Подделки готовы, пересылаю пропуска. Язычница, можешь приступать к вскрытию, системы безопасности помещения отключены. Техник быстро, но не так умело, как Гуэра, приняла то же положение, в котором была недавно собеседница. Находясь вниз головой, приблизилась к стене и сняла с магнитного крепления на бедре небольшой, похожий на пистолет, инструмент. Уже давно отметив нужные точки, она прикладывала его к ним дулом и нажимала на курок, оставляя дыры размером как крупная монета. 5 отверстий, в которые тут же вложила небольшие устройства с колбами, полными крайне опасного состава. Перевернувшись обратно, девушка отдала мысленную команду. Послышалось шипение, а через десяток секунд проход был почти готов. «Ну что?» – послышалось сверху. «Еще 12 секунд и состав выдохнется. Ново. Начинаем проникновение», – оповестила Ада по истечению обозначенного времени и первой же нырнула внутрь. Спустившись на пол, она быстро осмотрелась. «Все верно, согласно плану тут одно из подсобных помещений». Первым делом она посмотрела на стену рядом с дырой и, сделав фото, отправила его Герману. «Принял, сейчас подготовлю образ», — пришел почти мгновенный ответ от мальца. Пока она была занята, Кира и Лука уже проникли следом и обнаружились осторожно выглядывающими в коридор через щель в двери. Скорее всего, напрямую с Европой общаются. Скоморох добывает данные о местонахождении целей. Искин будет через сеть сопровождать близнецов, стирая их с камер наблюдения по пути вниз. Когда спустя минуту поступил файл от Германа, она уже находилась в одиночестве. Достав из кармана плаща проектор, подключилась к нему через линк и перекинула файл. Затем, тщательно подбирая место, установила его с самого края дыры и включила. Пришлось несколько раз передвигать, чтобы со стороны смотрелось бесшовно. В конце концов, добилась желаемого результата, теперь выглядит так, будто ее руки застряли прямо в стене. Она тут же вынула широкую металлическую скобу и накрыла ею проектор, после чего вновь вооружилась инструментом и зафиксировала девайс. Теперь никуда не денется, и пена не помешает. Когда осторожно выбралась обратно в шахту, услышала слова, заставившие на мгновение замереть. «Блядь, импланты нашел, но криокамер только две», — не сдерживая раздражения сообщил Скоморох. «Остальные уже куда-то перевезли. Отправляю добытое. Указ на вывоз со склада готов. Собирайте, что есть. Выясню, куда дел. Да Винчи, если перевезли, то скорее всего туда. У них как раз последний этап переоборудования, перед повторной отправкой на орбиту Сатурна. Проверь все поставки на этот корабль». После слов Германа на минуту воцарилась тишина. Аделина вновь зашевелилась, устанавливая второй проектор и стараясь наверстать упущенное время. В шахте тоже были камеры, на данный момент показывающие ложную картинку. К безопасности технической части станции относится с трепетом. Во тьме 46 просто нельзя иначе. Наконец края проецируемого изображения и сошлись со стеной. Колдун прав, сегодня утром отправили на Да Винчи. Европа, что дальше? Неприятная ситуация, но пока действуем по плану. Вывозите то, что есть. Если будет образец и материалы, я мог бы, начал было малец. Нет, колдун, настолько редких материалов нам никак не достать в короткие сроки. Пока сосредоточься на своей задаче. Скоморох, достань все, что есть насчет Да Винчи, башню подключила, можешь воспользоваться ее мощностями. Наконец Ада закончила и начала аккуратно заливать дыру пеной, из наполненного составом баллончика. После нескольких минут работы, она отвлекла Европу на проверку, все ли в порядке изнутри. Стоило получить подтверждение, начало спуск вниз, к внешней обшивке станции. К выходу там, где ее подберут на шаттле по пути из дока. Просто нужно будет хорошенько рассчитать свой толчок к космическому кораблю. 02-25-10. Примечание к части. ГГ в собственной вариации костюма при отсутствии плаща. https://phtasabgglxx3puhrkchnsvu6. Глава 15. Примечание к части. Всем привет и хорошего дня. Барбатос. Анализ завершено. Компиляция завершено. Редактирование завершено. Построение пути к следующей цели. Ошибка. Анализ. Отсутствие новых целей. Анализ. Новые приоритеты получены. Запуск протокола домой завершено. Начать построение. Отмена. Несанкционированное кратковременное соединение с нижними программами аватара иконы. Кто-то гаденько захихикал за спиной демона, после того как присоединился к его задним программам. Его создатель назвал бы это пинком по жопе. Прозванный Барбатосом обернулся, на него смотрел мерзкий на вид клоун, если быть точнее, его виртуальная аватара, крайне детальная, почти не уступающая в этом самому демону, тянущего вычислительные мощности, по чуть-чуть, из огромного количества устройств. Мгновение и клоун исчезает, словно растворяясь в киберпространстве, оставляя после себя лишь звук, интерпретируемый программами демона как самодовольный смех. В размеченной линиями окружающей сети остался только он один. Анализ завершено. Наличие второго слоя сети подтверждено. Анализ завершено. Наличие объекта клоун мерзкий на втором слое подтверждено. Анализ сверка с базой данных завершено. Объект является инграммой. 85-79% релевантность для выполнения задачи отсутствует. Анализ завершено. Вероятность присутствия дата крепости на втором слое 97-83%. Построение пути к следующей цели. Ошибка обнаружена. Препятствие черный заслон. Начать поиск путей Абха. Отмена. Несанкционированное кратковременное соединение с задними программами иконы. В этот раз воздействие на икону Барбатоса было произведено, с другой стороны обернувшись, увидел все того же клоуна. В этот раз рядом с ним был странный зверь. Толстая голова с короткой заостренной мордой, короткие лапы, оканчивающиеся кинжалами, в количестве 8 штук, длинное туловище, покатая спина и короткий хвост. Раскраска шкуры такая же яркая, как у клоуна, и имеет множество полос кислотных цветов. «Бобо, смотри, что я нашел!» Морда зверя растянулась в широком оскале. Ни единого звука он не издал, только разноцветные полосы на шкуре, обвивающие тело, начали двигаться от головы к хвосту. «Нет, ты только глянь, какая у него аватара красивая!» Анализ завершено. Объект номер 2. Тварь мерзкая является инграммой. 73-51% релевантность для выполнения задачи отсутствует. Включить протокол симул ЦЦЦЦЦЦ. Ну наконец-то заработали, хе-хе-хе. Вот это я называю бэкдор. Хи-хи-хи-хи. Смех у клоуна вторил такой же противный звук от зверя. Согласно базам данных, один из вымерших представителей кошкообразных издает такие же. Нихуя себе, Бобо, да ты только глянь на эти характеристики. Улов так улов, кто-то явно не пожалел на тебя пару лет жизни, не так ли, Чумба. Рука клоуна обхватила его, по-приятельски, за плечи. Барбатос не мог сдвинуться с места, о подобных возможностях энграммы и способах пробития льда его создатель не знал. Поэтому проникшие скрипты не давали остальным программам, из которых тот состоял, взаимодействовать между собой и исторгнуть вторженца в систему. Что это у тебя тут? Ну охуеть, это уже совсем что-то запредельное. Ладно, нет времени разглядывать, вон, заслончик уже волнуется. Давай-ка, Бобо, оттащим малыша к большому брату. С этими словами клоун начал раскачивать тело пленника. И раз, и два, и три не последовало. Вся компания резко растворилась в пространстве, а через мгновение то место, где они находились, пошло рябью. Словно что-то невидимое прощупывало окружение. Герман. Паучка просто отсоединили от цифрового терминала под столом у начальницы, за которым как раз и шел разговор с Чипа. После этого направили обратно, незаметно устраиваться на спину, под плащ, девушки. По словам Нитронера, снаружи здания волнения все усиливаются и лучше бы молодой мамаше выбираться из башни, пока ту не взяли штурмом. Предлог как раз неплохой имеется. Все силы службы безопасности вызываются на срочное подавление разгоравшихся то тут, то там беспорядков.